Как не спутать гнев и насилие? Гнев в нашей семье был под запретом, поскольку его путали с насилием. Мой отец демонстрировал нам насилие, а вовсе не гнев, и поэтому я его очень боялась. Сегодня, когда я в гневе, я ощущаю это чувство, его энергию в животе. Внутри гнева прячется неудовлетворенная потребность. Насилие запретно, однако здоровый гнев я рекомендую выражать ежедневно. Запомните, гнев не на человека, гнев на его поведение. Выразить гнев значит сказать, что вам не нравится, причем четко и последовательно сформулировав это словами, спокойным тоном, оставаясь самим собой. Это позволяет сохранять отношения ясными и свободными. И наоборот, кричать, хлопать дверями, бить посуду – это насилие, оно не дает никакого результата, и на нем человек только теряет энергию. Не зря это состояние называется «вне себя». Появление видеоигр помогло мне понять, до чего может дойти ребенок, отрицая собственный страх. Мой внук предложил мне поиграть в игру с машинками, в которой нужно было гоняться друг за другом. Его машинка была красной, моя — синей, и мы мчались по виртуальной автостраде против движения. Когда я увидела, что навстречу моей машинке мчится другая, причем на бешеной скорости, я запаниковала, потеряла управление и съехала на обочину. А внук продолжил гонку в одиночестве, страшно довольный тем, что победил бабушку. Я была поражена. Он абсолютно не боялся мчавшихся навстречу машин. Я поняла, что он плюнул на страхи, начал привыкать к бессмысленному риску и, что еще хуже, находил в них удовольствие. Эта игра сейчас запрещена в нашем доме. Я не хочу, чтобы ребенок привыкал к страху и воспринимал его как банальность, поскольку страх – весьма нужное чувство в ситуациях реальной опасности, тогда, когда нам угрожают. Именно страх толкает нас бежать от огня на пожаре. Этот пример вызвал у меня вопрос, какое влияние оказывает на наших детей то насилие, с которым они сталкиваются в видеоиграх, в фильмах, в СМИ? В США одна игра для подростков была запрещена. В ней предлагалось стрелять по детям в школьном дворе. Чем больше игрок имел попаданий, тем больше очков получал. Без комментариев. Какое общество мы строим? Общество, которое хвастается предельными рисками, высокими скоростями, в котором люди говорят только о насилии. Люди придумывают изощренные способы борьбы с насилием, придумывая систему репрессий, основанную на жестоком насилии. Мы много говорим о насилии в школе, но не говорим о насилии самой школы, которая не соответствует специфическим потребностям каждого ребенка. В школе все больше распространяется травля некоторых ребят. Это приводит к фобиям у детей, они не хотят идти в школу. Изолируясь от общества, ребенок диссоциализируется и страдает. А те дети, которые жестоко травят других, где они учатся насилию? Давайте посмотрим, как можно остановить насилие. Такое, как некоторые высказывания взрослых в адрес детей. «Ты злой, ты глупый, ты безнадежный, ты неудачник». Эти слова унижают и ранят на всю оставшуюся жизнь. Во время семинара по самооценке один юноша рассказал группе, как учитель однажды сказал ему: «Ты полный отброс, ты никому не нужен». Иногда можно ранить даже взглядом. У меня до сих пор в ушах стоят слова одной девочки: «Я не могу смотреть моей матери в глаза». Она мне велит опускать глаза, когда меня ругает. Я иногда замечаю на себе ее взгляд, полный такой ненависти, что у меня до сих пор мороз по спине. А ведь эта мать любила свою дочь. Она просто воспроизводила привычные модели поведения в семье. Насилие, направляемое на ребенка долгие годы, выйдет наружу так или иначе, тем или иным способом, в виде грубости по отношению к другим, либо в попытках нанести вред самому себе. Ответственные взрослые должны всячески бороться со своими собственными стремлениями к насилию, с источниками насилия внутри нас. Мы должны излечивать себя от них, чтобы не проецировать на потомство, на наших коллег и партнеров наши конфликты из прошлого. Нам нужно прежде всего установить мир внутри себя, сохранить контакт со своими здоровыми эмоциями, поддерживать себя в добром здравии, уважая свои потребности, слушать самого себя. Об этом вы услышите в 8 главе. И относиться к собственным жизненным планам с уважением, чтобы мир становился лучше и нам хотелось в нем жить. Те взрослые, что уважают подростков, обычно уважают окружающих и уважаемы ими, и это укрепляет их самооценку.